Глава 27. Яна. Может, я погорячилась, может, не надо было? Может, я бы и передумала, но по глазам Варлама вижу, что передумать он мне не даст. Он не выпускает из своей лапы мою ладонь. Больше ничего не делает, потому что я не разрешила. И он послушался. Так странно и так приятно чувствовать свою власть над этим огромным, страшным, мощным и суровым мужиком. «Тебе идет этот цвет», — вдруг произносит он. «Что?» — в первый момент я даже не понимаю, о чем он. «Розовые волосы оттеняют голубизну твоих глаз». «Ах, волосы! Я и забыла, что во мне что-то изменилось». «Они персиковые», — говорю я, — «но все равно спасибо». «Пожалуйста». Он говорит это странным тоном, как будто через силу. Смотрит прямо перед собой, держит меня за руку. И через свою ладонь я чувствую его дрожь. Почему его трясет? Это странно. Я вижу, что Варлам стискивает зубы, как будто пытаясь справиться с чем-то внутри себя. Вот сейчас мне по-настоящему страшно. «Ты любишь молочные коктейли?» – спрашивает Варлам, бросив на меня быстрый взгляд. Кажется, он просто заговаривает мне зубы, пытается отвлечь. Наверное, видит, что я боюсь. Я не хочу, чтобы он это видел. «Да», – отвечаю я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. «Молочные коктейли – моя слабость». «Я тоже их люблю». «Серьезно?» «Абсолютно», — отвечает Варлам. «Мой любимый — клубничный». «А мой банановый. Я вообще люблю бананы в любом виде». «Почему он сжимает мою ладонь сильнее? И что за странный звук сейчас сорвался с его губ? Похоже на звериное рычание». «Ой, у меня ремешок на босоножке расстегнулся». Это потому, что волчара, пока нес меня на своем мощном плече, его теребил. Я вырываю ладонь из его руки, наклоняюсь и застегиваю ремешок. А когда выпрямляюсь, натыкаюсь на такой горячий взгляд, меня просто опалило жаром, как от пылающего костра. А за этим жаром лютый волчий голод. Именно так волки смотрят на свою добычу, когда собираются прыгнуть и перекрыть горло. Автомобиль останавливается. Варлам открывает дверь, выбирается сам и вытягивает меня. А мне хочется растопырить руки и ноги и цепляться за все подряд. Потому что я боюсь этого взгляда. А руки, которые меня тянут, такие жадные и нетерпеливые. У меня такое ощущение... Стоит нам зайти в его спальню, и он проглотит меня целиком, даже не развернет обертку. Мы в доме Варлама. В прошлый раз я почти ничего не разглядела. И сейчас мне опять не до этого. Но я успеваю заметить камин за распахнутой дверью гостиной, массивную люстру в прихожей и лестницу, украшенную резными деревянными перилами. Сердце колотится, как сумасшедшее. Руки дрожат так же, как недавно дрожали у Варлама. Коленки подгибаются. Как будто поняв это, волчара подхватывает меня на руки, прижимает к груди, несет вверх по лестнице, сверкая на меня своими безумными глазами, и ногой открывает дверь спальни. В то время как с его губ срывается что-то очень похожее на звериный рык. «Мамочки, зачем я влезла в лапы этого хищника? Я точно идиотка». Варлам бросает меня на кровать, срывает с себя футболку. Я просто обалдеваю от вида его мощных рельефных мускулов. Даже страх не мешает мне залипнуть на эту красоту. А через секунду вся эта красота обрушивается на меня. Боже! Варлам нависает надо мной, прижав меня к кровати. Я почти не чувствую его веса, он Он опирается на локти, но чувствую всю грандиозную мощь. У меня был только Женя, и он был совсем не такой. Такой мощи, такой силы и такого размера, упирающегося мне в бедро, я не ощущала никогда. Лицо Варлама в миллиметре от моего лица. Он втягивает носом воздух, как настоящий зверь. Я чувствую его жаркое дыхание на щеках, на лбу, на шее. Он обнюхивает меня. «Такая сладкая!» — хрипит он. А я дрожу все сильнее и сильнее. Никак не могу успокоиться. «Зайка, ты меня боишься?» «Я сама напросилась». «Значит, не боишься?» «Не боюсь». «Это неправда, но ему не нужно знать, насколько мне страшно». Варлам аккуратно целует меня в лоб. «Это так странно. Я думала, он меня сейчас разорвет на клочки». Но его губы такие нежные. Сначала, очень недолго. Потом из его рта снова вырывается звериный рык. «Такая нежная, такая вкусная, хочу тебя!» Секунда, и его лапа на моей шее. Он сжимает ее чуть ли не до хруста, а его губы вжимаются в мои. И он точно хочет меня съесть. А я кусаюсь в ответ, потому что хочу кусаться и царапаться, и чувствовать, как его руки срывают с меня юбку и блузку. Ладно, мне как раз очень-очень жарко. Но осталось белье. Его пока снимать не надо, я еще не готова. Я не могу расслабиться. Мне нужно привыкнуть к этой зверской мощи и к этому напору. Ой! Он зубами стягивает с меня лифчик. Его язык оказывается на моем соске. Я резко выгибаюсь, потому что меня пронзает дико приятный электрический ток. И одновременно я слышу шелест разрываемой упаковки. Он уже... Да. Я поворачиваю голову, чтобы посмотреть. Он реально такой огромный? Нет. Даже еще больше, чем я себе представляла. Мамочки. Никаких долгих прелюдий. Он просто набрасывается на меня. Это больно и сразу же очень-очень приятно. И, боже, это слишком. Я сейчас умру.